Учение Шри Чайтаньи. Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Чайтаньи, который более великодушен, чем любая другая аватара, и даже сам Кришна, потому что Он даром раздает то, чего не давал никто никогда до Него, чистую любовь к Кришне. Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Чайтаньи. Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Чайтаньи, который более великодушен, чем любая другая аватара, и даже сам Кришна, потому что Он, даром раздает то, чего не давал никто и никогда до Него. Чистую любовь к Кришне. Далее комментарий Шри Прабхупады. Было бы неправильно считать, что Чайтанья учит долгому и тщательно разработанному пути осознания Бога. Он полностью духовен, и он начинает с того момента, когда человек предается Кришне. Он не следует путями карма-йоги, джана-йоги или хатха-йоги, а начинает с того момента, на котором кончается материальное существование. Когда человек полностью оставляет все свои материальные привязанности. В Бхагавад-гите Кришна начинает свое учение с того, что описывает различия между душой и материей. И в 18 главе заканчивает тем, что душа безраздельно предается ему. Майвади на этом месте прекратили бы все свои речи. Но на самом деле с этого момента только и начинается настоящее обсуждение. Со слов «Адхату Брахма Джиджната», а теперь начнем задавать вопросы об абсолютной истине, начинается Веданта Сутра. Поэтому Шрила Рупа Госвами возносит хвалу Господу Чайтани как самому великодушному воплощению Бога, ибо Он раздает величайший дар, указывая высшую форму преданного служения. Иначе говоря, Он отвечает на самый важный вопрос, который только можно поставить. Есть различные стадии преданного служения и реализации Бога. Строго говоря, любой, кто признает существование Бога, уже находится в преданном служении. Признание величия Бога – это уже кое-что, но еще не так много. Чайтанья, проповедовавший как ачарья или великий учитель, учил тому, что мы можем вступить во взаимоотношения с Богом и действительно стать другом Бога. В Бхагавад-гите Кришна показывает Арджуне свою вселенскую форму, потому что Арджуна – его очень-очень дорогой друг. Но на самом деле, увидев в Кришне Господа Вселенной, Арджуна стал молить Кришну простить его фамильярность, которую он позволял себе в их дружеских отношениях. Чайтанья идет дальше этого. С помощью Господа Чайтаньи мы можем стать друзьями Кришны, и этой дружбе не будет границ. Мы можем стать друзьями Кришны, испытывая по отношению к Нему неблаговеренный страх и почтение, но ощущая полную свободу. Мы можем даже относиться к Богу, как отец относится к своему сыну. Эта философия излагается не только в Чайтанья Чаритамрите, но и в Шримад Бхагаватам. Нет ни одного другого произведения в мире, в котором описывалось бы обращение с Богом как с сыном его преданного. Обычно на Бога смотрят как на всемогущего отца, который выполняет все требования своих сыновей. Однако великие преданные в своем преданном служении Богу иногда обращаются с Богом как со своим сыном. Сын требует, а отец выполняет его желания. Выполняя желание Кришны, преданный иногда становится для него как бы отцом. Вместо того, чтобы брать что-то от Бога, мы даем Богу. Находясь с ним в таких взаимоотношениях, Ешода, мать Кришны, говорила Господу: «Вот, кушай это, а то ты умрешь, кушай хорошенько». В этом смысле Кришна, хотя ему и принадлежит все, зависит от милости своего преданного. Это единственная в своем роде самая высокая степень дружбы, на которой преданный действительно считает себя отцом Кришны. Однако величайшим даром Шри Чайтаньи является его учение о том, что к Кришне можно относиться как к своему возлюбленному. В этих взаимоотношениях Господь настолько привязан к своему преданному, что даже выражает свою неспособность ответить ему взаимностью. Кришна был так благодарен Гопи, пастушкам Вриндавана, что чувствовал себя неспособным вознаградить их за любовь. «Я не могу отплатить вам за вашу любовь», — говорил он им, — «мне нечем воздать вам за нее». Так совершается преданное служение на этой возвышенной платформе совершенства. И это знание об взаимоотношениях преданного и Кришны, как двух возлюбленных, было дано Чайтанье и Махапрабху. Никакие предшествующие инкарнации или ачарьи не давали его. Поэтому Рупа Госвами пишет о Чайтанье. Преданное служение само по себе является высшей платформой деятельности, величественной платформой. И это то, что ты принес. Ты Кришна с желтым цветом кожи, и Шачинандана, сын матери Шачи. Те, кто услышат Чайтанья Чаритамриту, будут хранить себя в своем сердце. Через тебя будет легко постичь Кришну. Таким образом, Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать людям Кришну. И давал он его не с помощью медитации, кармической деятельности или изучения священных писаний. Его метод — это любовь. Нам часто приходится слышать слово «любовь к Богу». Насколько глубоко можно на самом деле развить эту любовь? Можно узнать из философии вишнуизма. Теоретическое знание о любви к Богу можно почерпнуть из многих писаний у многих народов. Но в произведениях вайшнавов можно найти, что такое в действительности любовь к Богу и как ее можно развить в себе. И Чайтанья Махапрабху дал этот высочайший, не имеющий себе равных уровень развития любви к Богу. Даже в этом материальном мире мы можем испытывать некоторое небольшое чувство любви. Почему это возможно? Благодаря любви, которая есть в Боге. Все то, что мы испытываем в нашей обусловленной жизни, находится в Верховном Господе, который есть первопричина всего. Наши изначальные взаимоотношения с Верховным Господом исполнены любви. И эта любовь извращенным образом отражается в материальных условиях. Наша истинная любовь постоянна и не имеет конца. Но поскольку в материальном мире эта любовь отражается извращенным образом, она лишена постоянства и оказывает на нас опьяняющее действие. Если мы хотим обрести истинную, трансцендентальную любовь, мы должны принести нашу любовь на высший объект всякой любви, верховную личность Бога. В этом состоит основной принцип сознания Кришны. В материальном сознании мы пытаемся любить то, что совершенно недостойно любви. Мы вкладываем свою любовь в кошек и собак, рискуя тем, что в момент смерти мы можем подумать о них и потому родиться в семье кошки или собаки. Таким образом, любовь к объектам, которые являются не Кришна, ведет вниз. Неправда, что Кришна или Бог – это нечто туманное или то, чего может достичь лишь горстка избранных. Чайтанья Махапрабху сообщает нам, что в каждой стране и в каждом священном писании есть какой-то намек на любовь к Богу. Но, к сожалению, никто не знает, что такое в действительности любовь к Богу. Ведические писания отличаются тем, что они могут направить человека на истинный путь, который ведет к любви к Богу. В других писаниях не дается никакой информации о том, как можно полюбить Бога. Не описывается в них и то, что или кто есть Бог на самом деле. Хотя они формально декларируют любовь к Богу, они понятия не имеют, как осуществить это. Но Чайтанья Махапрабху практически демонстрирует, что такое любовь к Богу в супружеских взаимоотношениях. Приняв на себя роль Радхарани, Чайтанья пытается любить Кришну так же, как Радхарани любила его. Кришна всегда поражался любви Радхарани. Каким образом Радхарани доставляет мне такое наслаждение, задавался он вопросом. Чтобы постичь Радхарани, Кришна принял на себя ее роль и попытался понять сам себя. В этом состоит тайна инкарнации Господа Чайтаньи. Чайтанья — это сам Кришна, но он принял образ действий и роль Радхарани, чтобы показать нам, как нужно любить Кришну. Поэтому к нему обращаются с такими словами. «Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, который поглощен мыслями Радхарани». Это вызывает вопрос о том, кто такая Радхарани и что такое Радха Кришна. На самом деле Радха Кришна – это обмен любовью. Это необыкновенная любовь. Кришна обладает бесчисленными энергиями, из которых можно выделить три основных – внутреннюю, внешнюю и пограничную. Внутренняя энергия подразделяется на три формы энергии – самвид, хладини и садхини. Энергия хладини – это энергия наслаждения. Все живые существа обладают этой энергией, жаждой наслаждаться, ибо все они пытаются наслаждаться. Такова глубочайшая природа живого существа. В настоящее время мы пытаемся наслаждаться нашей потенцией наслаждения с помощью нашего тела в этом материальном окружении. Соприкасаясь с материальными объектами чувств, через тело мы пытаемся извлечь наслаждение из них. Однако не нужно думать, что Кришна, который всегда духовен, пытается подобно нам обрести наслаждение на материальном плане. Кришна говорит о материальной вселенной, как о месте, где все бренно и исполнено страданий. Станет ли он после этого искать наслаждение в материальной форме? Он есть сверхдуша, высший дух, и его наслаждение находится за пределами материальной концепции наслаждения. Чтобы понять, каким образом можно обрести наслаждение Кришны, мы должны читать 10-ю песню Шримад Бхагаватам, в которой потенция наслаждения Кришны проявляется в его играх с радхарами и пастушками в радже. К сожалению, неразумные люди сразу же обращаются к развлечениям Кришны, описанным в Дашама Санха, 10-й песне. Обычные люди, как правило, не понимают раса танца Кришны с пастушками или его объятий с радхарами, потому что они смотрят на эту игру через призму земного вожделения. Они заблуждаются, думая, что Кришна подобен им, и что он обнимает гопи так же, как обнимает мужчина молодую девушку. Некоторых людей это даже привлекает к Кришне, потому что они думают, что его религия позволяет такую распущенность. То это не Кришна Бхакти, любовь к Богу, а Пракрита Сахаджа, материалистическое вожделение, которое основано на чувствах материального мира. Чтобы избежать такой ошибки, мы должны понять, что такое на самом деле Радха и Кришна. Радха и Кришна проявляют свои игры посредством внутренней энергии Кришны. Внутренняя энергия – духовная. Потенция наслаждения внутренней энергии Кришны – это самая трудная для понимания вещь. И до тех пор, пока человек не поймет, кто такой Кришна, он не сможет понять ее. Кришна не испытывает никакого наслаждения в этом материальном мире, но он обладает потенцией наслаждения. Поскольку все мы – составные части Кришны, в нас тоже есть потенция наслаждения. Но мы пытаемся проявить эту потенцию нашего наслаждения в материи. Однако Кришна никогда не предпринимает этих обреченных на неудачу попыток. Объектом потенции наслаждения Кришны является Радхарани. И он проявляет свою потенцию или свою энергию в виде Радхарани, а затем занимается с ней любовью. Иначе говоря, Кришна не извлекает наслаждение из этой внешней энергии. Он проявляет свою внутреннюю энергию, свою потенцию наслаждения в форме Радхарани. Таким образом он проявляет себя в виде Радхарани, чтобы явить свою внутреннюю потенцию наслаждения. Намо Махавадания, Кришна према прадайте, Кришна я Кришна чайтанья, нам не гаурат вишай намаха. Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Чайтаньи, который более великодушен, чем любая другая аватара, и даже сам Кришна, потому что он даром раздает то, чего не давал никто и никогда до него, чистую любовь к Кришне. Ом Адьян Димиран Хасья Дьянам Джана Садакая Чакшур Ум Миритам Дьяна Тайсма Шри Гурве Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштая Санкиртана Правритакам Ихате Гурве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Сарабу Нисананда Шри Абарка Тарасара Шри Ватри Гурва Сарабинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, сегодня мы выбрали именно этот текст, именно эту часть. По нашему мнению, это является сутью философии сознания Кришны. По-нашему, почему мне не по-нашему? Мы обсудили, какой лучший текст выбрать. Или там, слушайте. И пришли к выводу, что этот текст наиболее подходящий. Он сразу дает возможность понять, что же необходимо приобрести нам. Знание или священных писаний, знание ритуалов, и строгое соблюдение ритуальных действий? Или все-таки вся суть движения Шри Чайтаньи Махапрабху – это развить посредством воспевания Хари Кришна Махамантры чистую любовь к Господу? Поднявшись благодаря воспеванию Хари Кришна Махамантры и очистившись посредством ее до любви к Господу, минуя три стадии воспевания. Сначала мы встаем на путь Намамхарды, то есть оскорбительного воспевания. Потом поднимаемся до нейтрального воспевания. Нейтральное воспевание лишено всяких материальных желаний, полностью лишено. То есть человек, который воспевает Хари Кришна мантру и достиг нейтрального воспевания, он не желает себе ничего материального, абсолютно. И через этот уровень человек постепенно поднимается до трансцендентного воспевания, до чистого любовного воспевания Махамантры. То есть он воспевает Махамантру в любви. Появляется бхакти. Иногда Шри Прабхупада говорил, это нужно воспевать Махамантру, как маленький ребенок, потерявший маму. В таком примерно умонастроении. То есть умонастроение разлуки и умонастроение чего? Беспомощности. Беспомощности и страха потери. Это есть умонастроение, с которым нужно воспевать Хари Кришна Махамантру. Маленький ребенок лишен гордыни. Маленький ребенок лишен знаний. Маленький ребенок не думает о ведах, о науке. Маленький ребенок лишен понимания ритуальной деятельности. Маленький ребенок лишь остро, до боли в сердце ощущает разлуку со своей мамой, потерявшейся. Он чувствует себя, что он потерялся, что мама где-то есть, но где она? И он зовет ее. Он зовет ее, испытывая к ней полное доверие, предавшись и полную любовь к потерянному, разлука. И в этом проявляется высшее сознание. И это является показателем любовных взаимоотношений. Тогда больше он не хочет ничего, абсолютно ничего, только лишь встречи с ней. Только лишь думать о ней и звать ее. И тогда Кришна отзывает на такой зов. До этого момента все воспевание подготовительное является. Намахарда, оскорбительный уровень воспевания, это тогда, когда человек не контролирует свои желания и не контролирует свой ум во время воспевания. Но он пытается внимательно слушать то, что он воспевает. Просто внимательно слушает Махамантру. Это оскорбительное воспевание. Нейтральное воспевание, еще раз повторяю, лишено любых материальных желаний. Вообще. То есть, когда человек воспевает в нейтральном состоянии, он ничего не желает материального. И таким образом он может подняться до трансцендентного воспевания. Здесь Шрила Рупа Госвами говорит, что ты более великодушен, чем любая другая аватара, и даже сам Кришна. Ты Кришна, но не в умонастроении Кришны. Ты Кришна в умонастроении Радхи, своей возлюбленной. Поэтому ты милостивее, чем сам ты в своем сознании. Мы знаем, что когда приходит Кришна, он устраивает битву на Курукшетре по просьбе полубогов. В эту же эпоху Шри Чайтанья Махапрабху сходит в другое место. Он не хочет устраивать битву на Курукшетре. Он не снисходит сюда, чтобы наказывать демонов. Он снисходит сюда, чтобы без разбору раздать самое дорогое, что только есть. Бесплатно, он говорит, то есть даром. Даром, не желая взамен ничего. Он раздает чистую, беспримесную любовь к Кришне. Любовь. И больше ничего. И если вы помните, в конце этой книги я еще раз хочу прочитать. Есть маленькая выдержка Шри Прабхупады. Великий святой Шри Чайтанья Махапрабху 1486-1534 учил, что единственной целью человеческого существования является обретение чистой любви к Богу. И эта любовь – ключ к решению всех проблем человечества. Это суть учения Шри Чайтанья Махапрабху. Лишь в таких нескольких строчек отражается весь смысл всех религий, всех писаний, всех ритуалов и смысла существования. Смысл просто существования. Неважно где. Здесь ли, или там. Смысл любого существования является обретение чистой любви к Богу. И это является ключом к решению всех проблем. Абсолютно всех. Вы помните, когда к нам приезжает или приезжал Шрила Бхактис Мадхава Махарадж, его любимым выражением было «все проблемы от отсутствия сознания Кришны». Мы не понимали тогда это. Многие даже сейчас не понимают это. Говоря о тех или иных проблемах своего преданного служения или о тех или иных проблемах своей кармической деятельности. Но все проблемы только лишь от того, что человек не имеет любви к Богу. И как только он приобретет любовь к Богу, так все эти проблемы автоматически решатся. Все до одной. Поэтому Шрила Прабхупада заключает, что любовь к Богу – это и есть тот ключ к решению всех проблем человечества. Поэтому самое главное – это не дать людям мир. Самое главное – это не накормить людей. Самым важным является научить людей любить Бога. И в этой связи, обращаясь к миссии Шри Чайтанья Махапрабху и обращаясь к миссии нашего дорогого, горячо любимого Шрилы Падмы, я хочу прочитать вам отрывок из Адилилы Чайтанья Чаритамриты, 9 главы, 32 и 39 секции. Господь Чайтанья велел каждому из нас принять и проповедовать сознание Кришны. Поскольку дерево преданного служения трансцендентно, каждая его часть способна выполнять функции всех остальных частей. Обыкновенное дерево всегда стоит неподвижно, тогда как трансцендентное дерево находится в постоянном движении. Все его ветви обладают духовным сознанием и потому разрастаются, распространяются по всему миру. Я единственный ухаживающий за ним садовник. Это слова Махапрабху. Много ли мест я могу обойти? Много ли плодов могу собрать и раздать людям? Чтобы собрать и раздать эти плоды одному, понадобится приложить немало усилий. И все же я подозреваю, что одни получат их, а другие нет. Потому каждому человеку во Вселенной я даю наказ присоединяться к движению сознания Кришны и распространять его по всему миру. Я единственный садовник, ухаживающий за этим трансцендентным деревом. Если я не раздам людям его плоды, что мне делать с ними? Много ли плодов смогу съесть я один? Повинуясь трансцендентному желанию Верховной Личности Бога, вода щедро напоила это дерево, и на его ветвях созрело бесчисленное множество плодов любви к Богу. Так распространяйте же сознание Кришны по всему миру. Пусть люди вкушают эти плоды и навсегда избавятся от старости и смерти. Продвинутый преданный, который уполномочен Господом, занимается проповеднической деятельностью. Тот, кто своим искренним служением привлек внимание духовного учителя, с удовольствием танцует и поет святые имена вместе с другими преданными Кришны. Такого преданного духовный учитель благословляет, наделяя его способностью спасти падшие души всего мира. Те же, кто находится на низшей ступени преданного служения, предпочитают повторять мантру Хари Кришна в уединенном месте. Каждый преданный должен стараться проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру и таким образом достичь духовного совершенства. Пусть тот, кто не умеет проповедовать, повторяет святое имя в уединенном месте, избегая дурного общения. Но по-настоящему продвинутый преданный не испытывает неудобства, проповедуя и встречаясь с непреданными. Общаясь с ними, он не испытывает их оскверняющего влияния. Благодаря деятельности чистого преданного, даже те, кто лишены любви к Богу, получают возможность стать преданными Господу. Чайтанья Чаритамрита. Адилина. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Вот в чем различие. Кришна приходит один раз в день Брахмы на 28-й Дивья Юга в конце Двапары, когда Трета покрывает Двапару. Он снисходит сам в Галоке Вриндаван. Это не является экспансией на Райане. Это сам Господь снисходит. И Господь, который ведает Бхагавад-гиту в своем вот этом воплощении, когда Он сам приходит, Он говорит не о Мадхура Мандре, Он не говорит о Двараке, Он говорит о Галоке Вриндаване. Если мы возьмем Бхагавад-гиту и прочитаем этот стих, где он Арджуне говорит про свою высшую обитель, Шри Прабхупада, комментируя это, полностью весь комментарий посвящает Голока Вриндаване. И Прабхупада в этом комментарии поясняет, что Кришна говорит о Голока Вриндаване, но не о Манхуре Мандре, не о нам, ни о чем другом. Именно о Голока Вриндаване. Кришна, когда он снисходит сюда, есть пояснение Шри Прабхупады. Когда Господь Кришна сам приходит сюда, он дает всему духовному проявлению участвовать в его лиле. Поэтому только жителям Галока Вриндавана он дает себя как Кришна Галока Вриндавана. Это тот же самый Кришна. Но в Мадхуре он дает себя, учитывая их умное состояние, как Нараяна. Также он себя проявляет в Двараке и во всех остальных вещах. То есть он-то является изначальным Кришной, но он учитывает их положение, положение жителей Вайкунтха. Не положение Голока Вриндавана, а положение того, что они ему будут служить. В каком умонастроении? В умонастроении Лакшми Нараяны. Поэтому он, учитывая их умонастроение, дает им такое общение. То есть общение Нараяны. То есть Кришна на самом деле во Вриндаване, а они играют его там в Мадхуре везде, да? Нет. Это называется материальное видение. Надо очень хорошо понимать, что это экспансия. Кришна, распространяя себя в 16108 форм, остается Кришной. Но с каждыми он действует по-разному, проявляя ту или иную категорию умонастроения того преданного, который желает быть с ним в каких-то умонастроениях. Он один, но он проявляет 16108 разных настроений. Каждый из своих жен. Он проявляет миллионы умонастроений своих преданных. Как он возможно? Кришна всегда один. И любое его проявление, любая его экспансия или аватар, она отлична от него самого. Но лишь она, почему эта экспансия или аватар, она предназначена для того, чтобы дать определенное умонастроение, дать определенное понимание. И миссия Шри Чайтаньи Махапрабху – это высшее умонастроение. Это умонастроение энергии наслаждения. То есть это энергия, которая исходит из самого Господа. То есть это есть высшее проявление. Поэтому говорится в Чайтанья Чаритамрите, что обращение к Господу всегда идет через посредством его энергии наслаждения. Поэтому мы говорим Радха Кришна. Просто к Кришне бессмысленно обращаться. Так же, как и бессмысленно обращаться просто к Радхе. Мы обращаемся Радха Кришна. Через энергию наслаждения, поскольку мы сами принадлежим энергии наслаждения, посредством своей верховной правительности, Шримати Радхарани, мы можем обратиться к Господу. Те, кто поклоняются на Вайкунтхе, испытывая почтение, благодарение и смирение, они поклоняются через энергию наслаждения Махалакшми, Лакшми Нараяне. Те, кто испытывают роль Варнашрама Дхармы, поклоняются Ситарани. Это и есть, это связано с умонастроением. И Господь, распространяя свои экспансии или задействуя их в лиле, на самом деле от них не отличен. Просто Он сам лично может соединяться и расходиться. Потому что все Его проявления несут определенную миссию. Махапуруша несет определенную миссию. Там, допустим, Господь Нараяна несет определенную миссию. Гарбха Дакашая Вишна, Кшира Дакашая Вишна. Все они несут определенные миссии. Вот это и есть философия Махапрабху. Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Единство, но различие. Господь един, но Он по-разному себя проявляет. В разных функциях, для разного умонастроения и для разной деятельности. Вот в этом и есть философия Ачинтья. Но Он неизменен. Он не отличен от себя того, который на Галоке Вриндаване. Там лишь все различие в умонастроении, в котором находится сам Господь на Галоке Вриндаване. И в умонастроении тех преданных, которые ему там служат. Есть история, когда Брихат Бхагаватамрита, когда Гопкумар достиг Матхуры, он встретился с Удхавой и стал говорить: «Удхава, ты являешься самым чистым преданным». Удхава сказал: «Да, я тоже так думал. Раньше я так думал, что я чистый преданный». Но тут рядом стоял Нарада Муни. И Удхава, в почтении сложив руки, сказал Нарада Муни: «О, Брама, пожалуйста, объясни этому преданному, каковы же взаимоотношения с Кришной у его преданных?» И Нарада Муни засмеялся, и он сказал: «Удхава, ты, видимо, забыл, что ты в духовном мире находишься. Здесь нету разграничения, брахманы, кшатры или кто-то. Ты же самая продвинутая личность. Ты почему здесь придерживаешься варнашрама дхармы? Это же духовный мир!» Но Удхава очень серьезно сказал: «Как же я могу быть не в умонастроении кшатрия, когда в Матхуре даже сам Кришна находится в умонастроении кшатрии?» Это тот же сам Кришна, но в другом умонастроении. Поэтому каждый из Вайкунтх, он дает умонастроение разное. И только лишь на Голока Вриндаване он дает высшую форму. То есть там все исполнены возможности проявлять умонастроение в той или иной степени Шримати Радхарани. Шримати Радхарани говорит: «Ты для меня отец, духовный учитель, Бог, сын, отец и мать». То есть она объединяет в своем настроении все это. Я тебя люблю как угодно. Поэтому говорится, как раз я почему и затронул это. Вот сейчас я тебе еще раз прочитаю. Самый важный фактор, который я затронул и хотел, что мы сейчас сидим и пытаемся понять это. Да? Пытаемся понять. И вот. Но это не Кришна Бхакти, любовь к Богу, а Пракрита Сахаджи, материалистическое вожделение. Чтобы избежать такой ошибки, мы должны понять, что такое на самом деле Радха Кришна. Радха и Кришна проявляют свои игры посредством внутренней энергии Кришны. Потенциальное наслаждение внутренней энергии Кришны – это самое трудное для понимания вещь. И до тех пор, пока человек не поймет, кто такой Кришна, он не сможет понять ее. Как же мы можем понять Кришну? Говорится, только в преданном служении. Сейчас, даже затрагивая и говоря об этих вопросах, мы не сможем этого понимать, потому что это высшее понимание, которое только дается на стадии очищения, на стадии освобожденного сознания от всех материальных желаний. Тогда мы можем понять ту же самую фразу, о которой сейчас я говорю, все те же вещи мы элементарно сможем понять. Но сейчас, будучи нечистыми, имея разные материальные привязанности и выполняя предписанные обязанности и предписания не в любви, мы не сможем даже чуть-чуть приблизиться к этим понятиям этих умонастроений. Как же там себя Кришна проявляет, и как проявляет себя его экспансии, которые выступают в ними вместе в мире. мы не сможем. Мы лишь можем говорить так, как нам говорят чистые преданные. Это разное умонастроение. Именно так оно объясняется. В каждом месте Кришна проявляет себя в разном умонастроении. В Матхуре он кшатри, сати. Да, он верховная личность Бога, но он кшатри. Все знают, что он царь, все боятся, все почитают его, преклоняются, и все благоговеют от него, видя его величие и превосходство над всем остальным. В другом месте он распространяет себя как маленький Кришна. Но маленький Кришна, который, опять же, все знают, что он является верховной личностью Бога. И только лишь для своих самых дорогих преданных, преданных Голока Вриндавана, он дает себя просто как мальчик-пастушок. Когда даже он там, мы уже много раз обсуждали это, я уже рассказывал, когда даже он там объявляет себя верховной личностью Бога, кроме как умиления и еще больше любви и смеха, ни у кого ничего не вызывает. То есть все просто начинают хохотать, да-да-да, ты Бог. Это как здесь мы можем с ребенком вступать в такие отношения, когда ребенок говорит, я вот там такой секунду, о, да-да-да. То есть такие же отношения проявляются. И поэтому существует шанта, самая низшая ступень духовного осознания, выше шанты дати, выше дати, выше сати, что? Ватсали. И выше ватсали, Матхури. Гопи Вриндавана, находясь на самой высочайшей стадии осознания и любви, чистой, они любят Кришну просто. Им не нужны знания вед, им не нужны какие-то ритуалы, соблюдения, какие-то ограничения, предписания, им не нужно ничего. Они вне этой категории, они любят Кришну просто так. И любят его так, что готовы всегда. Тут же, мгновенно, если Кришна только захочет, чтобы они умерли, они тут же примут смерть. И это умонастроение является тем, что приносит Махапрабху для нас. Что это как раз нас может поднять над всеми писаниями, над всеми ограничениями и всеми, но через них. Постепенно через них поднимает над ними. Когда мы начинаем испытывать просто любовь к Господу и готовы просто, если Он захочет, умереть, даже не задумываясь, чем надо умирать или почему умирать, мы просто если узнаем, что Господь этого хочет, мы тут же умрем. Это как в Лиле, Шри Чайтани, когда сын Шриваса Такура умер, и Махапрабху пришел взглянуть на мертвое тело. Он уже долгое время умер, и тело уже начало разлагаться. Махапрабху, видя, что Шриваса не может петь нормально киртан, сказал, что ты, Шриваса, в чем твоя проблема? Неужели ты никогда, ты величайший вайшнав, неужели ты никогда не понимал о бренности жизни? Шриваса сказал, да, Махапрабху, на самом деле я не переживаю, я лишь грущу о том, что в этой жизни я не получу его общения. Махапрабху улыбается и говорит, на самом деле ты получаешь его общение. Через меня. И Шриваса спрашивает, как? И Махапрабху подходит к мертвому телу и начинает на ухо воспевать. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И сын Шриваса оживает. Он поднимается и видит Господа Чайтанью. И когда он видит Господа Чайтанью, слезы идут из его глаз. Он говорит, о мой Господь, я сделал то, что ты хотел. Махапрабху, чтобы все слышали, и Шриваса слышал, сказал ему, что же хотел я. И сказал тогда сын Шриваса, ты сказал, чтобы я родился и умер. Но я не знал, для чего я должен умереть. Просто ты мне сказал, что я должен воплотиться. Умереть в юном возрасте. И не важно зачем, если ты этого просишь. Субана, в этой книге где-то когда-то я читал, вот сзади. Сзади этой книжки есть ответ на вопрос, насколько я помню. Человек, обладающий сознанием Кришны, должен сам вырваться из костей майя и быть сострадательным к тем, кто все еще томится у нее в плену. Деятельностью в движении сознания Кришны преданные занимаются не только ради собственного блага, но и на благо другим людям. В этом совершенство сознания Кришны. Человек, заинтересованный только в собственном спасении, не достиг того уровня сознания Кришны, на котором находится тот, кто из сострадания к другим стремится распространить сознание Кришны по всему миру. Такой преданный уже никогда не падет, ибо находится под особой защитой Господа. В этом суть движения сознания Кришны. Ответ от него. Уловил, что здесь? Чуть-чуть. Еще раз прочитать. Нет, это без комментариев еще только. В этом совершенство сознания Кришны. Человек, заинтересованный только в собственном спасении, не достиг того уровня сознания Кришны, на котором находится тот, кто из сострадания другим стремится распространить сознание Кришны по всему миру. Очень часто, вы, наверное, сами замечаете на своей даже практике, мы знаем очень много вещей. Пить нельзя, курить нельзя, приводить нельзя, но все это мы делаем. Сейчас ты спрашиваешь, как же так? Они имеют Бхагавад-гиту, имеют читание Чайтамриту и все остальное, читают ее. Что, не понимаете? Точно так же я могу спросить любого. Ты что, не знаешь, что пить нельзя? Любого хану. Что ты скажешь? Не слышишь по радио, что Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для твоего здоровья? Он не понимает этого. Он это читает, он с этим соприкасается, но именно этого он не понимает. Он заинтересован в своем личном освобождении. Здесь, я просто сейчас начну долго искать и буду задерживать ваше время, здесь потом возьмите кого-нибудь, интересуется, почитайте. Прабхупада пишет: умонастроение тех ачарьев, которые в своей проповеди провозглашают, что человек должен поселиться в наш век, в век миссии Махапрабху на Радхакунде и заниматься воспеванием, на самом деле ничего общего с миссией Шри Чайтанья Махапрабху не имеет. Послушные воле духовного учителя, преданные Международного общества сознания Кришны, едут в самые отдаленные районы планеты и занимаются распространением сознания Кришны среди людей, которые его не имеют. И в этом их великий подвиг, в этом их великое служение, ибо они всегда находятся под защитой Кришны, исполняя его волю, высказанную устами духовного учителя. Это есть умонастроение Шри Гурупады. Умонастроение Шри Чайтанья Махапрабху, вы слышали какое, я прочитал вам слово, его слова. Вы распространяете эти плоды по всему миру. Но когда же Прабхупада ехал в Америку, ни один брат Боги из Гаудия Матхи, я прошу заметить, ни один, то есть ладно бы один, там два человека были бы, сказали, хотя бы, ну ладно, можешь съездить. Я говорю, куда ты поехал? Кому там нужен? Успокойся. Ты старый, ты все проспал уже. Куда ты поехал? Ни один не осознавал этого. Более того, все те, кто ездили или пытались распространить сознание Кришны, вся их миссия не увенчалась успехом. Почему? Что они думают? Были менее преданы Кришне? Нет. Надо было получить определенные санкции на это. Нужно было понять умонастроение, в котором надо ехать. И была проблема. У них не было вот этого умонастроения. Они ездили, но совершенно в другом умонастроении. Шрила Прабхупада понял. Он знал, что хотел Шри Чайтанья Махапрабху. В каждом городе и в каждой деревне я хочу, чтобы вы гонялись за обусловленными душами и давали им святое имя, давали им прямо бхакти. Я хочу, чтобы во всем мире, в каждом городе и деревне звучала Хари Кришна Махамантра и Кришна Катха. И в Бхагавад-гите Кришна говорит: вот посмотрите, мы же преданные Кришны были. Просто мы об этом не знали, потому что не пришли те люди, которые рассказали нам об этом. И Кришна в Бхагавад-гите говорит: тот, кто рассказывает эту нашу сокровенную беседу моим преданным, нет для меня дороже такого преданного, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Нет для меня дороже такого преданного, и никогда не будет. И таким преданным является его божественная милость Шри Шримад Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупада. Шримапада Ки Джай! Поэтому Шрила Рупада научил нас, как мы можем стать дорогими Кришне. Поэтому Нама Ом Вишну Падая, Кришна Притая, Бхутале, Шримати Бхактивиданта Свами Нитинаме, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарне, Нирвишеша Шуньявани, Прашнятья Деша Арине, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гарбхара, Сивасати Гора Бхакта Винда, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Я в почтении, с любовью и преданностью склоняюсь к лотосным стопам Его Божественной милости Шри Шримада Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупады, который так дорог Господу Кришне. Не Кришна ему дорог, а он дорог Кришне. Представляете, на каком уровне он находится? Что не Кришна ему дорог, а он ему дорог, который так дорог Господу Кришне. Помилуйте, Шрила Бхактивиданта Сарасвати, вступаем в борьбу с философией шуньявады, философией пустоты. Поэтому это очень высокий уровень. И Прабхупада, так же как Махапрабху. Махапрабху пришел и научил нас, как стать для него самыми дорогими. Шрила Прабхупада нас научил. Он просто сказал это. Шрила Прабхупада учит нас. В Шри Чайтанья Чаритамрите есть стих, который говорит: когда верховная личность Бога Шри Чайтанья Махапрабху находился в Джаганнатхапуре, в Нилачале, тысяча преданных со всего мира оставляли свои семьи, детей, свой быт и уют, чтобы пойти в Нилачал, в Джаганнатхапуре, и увидеть стопы верховной личности Бога Шри Чайтанья Махапрабху. Они шли, оставляя все. Они шли, невзирая на свое состояние здоровья и проблемы. Они шли, потому что они узнали, что в Нилачал явился верховная личность Бога Шри Чайтанья Махапрабху. И в этом проявилась их высочайшая преданность. Они оставляли все и всех только для того, чтобы исполнить миссию своего служения. Припасть к стопам Махапрабху. И просто даже их увидеть, эти стопы, закрыть глаза и припасть. Но были и такие, которые были очень заняты семьей, здоровьем и разными бытовыми проблемами. И тогда Махапрабху, поняв, что все не пришли, распространил себя в тела своих чистых преданных, наделяя их Шакти Овеша, аватар. И они понесли милость Шри Чайтанья Махапрабху. И все те, с кем они соприкасались, также становились вайшнавами и получали любовь Господа. Но не все опять же получили милость Господа, потому что не все пускали свою жизнь. И тогда Шакти Овеша аватары распространили свои тела, своих последователей и наделили их Овеша. Дали им миссию и наделили их силой. И понесли они эту миссию в дома, которые были закрыты. И плевались в них и бросали камнями. Но те, кто даже плевал в них, становились преданными. Те, кто бросали в них камни, вставали на путь преданного служения. И Шрила Санатана Госвами пояснял, а Кришна Кавираджа Дас Госвами заключил: все те, кто не примут прибежище в миссии Шри Чайтанья Махапрабху Харинама Санкиртана в эти 10 тысяч лет, не найдут освобождения даже через 100 кальп. искали. Готовность стать слугой каждого – это значит готовность привлечь любого к воспеванию святого имени и к миссии. То есть мы, проявляя свои вот эти качества слуг, начинаем привлекать людей. Вы посмотрите, как люди привлекаются преданными. Они говорят, что они скромны, они чисты, они готовы услужить, они готовы уступить. И это смирение, то есть вот это состояние слуги очень сильно привлекает людей. Поэтому люди привлекаются этим умонастроением слуг, то есть желанием преданных услужить им всем. Они начинают привлекаться к философии сознания Кришны. Они начинают вопрошать о том, почему вы такие. И они получают ответ. Потому что мы воспеваем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Надо говорить громче. Какому Васудеве мы выказываем почтение? Ом наму Бхагавате Васудевая. Сударшина Чака, Махапрабху, когда Джагая Мадхай ударил лейтенанта по голове, он сказал: негодяй, трепещите. И поднял палец просто кверху. На пальце ничего не было. Он просто поднял палец. Но все его преданные, и сам Джагай Мадхай больше... Все только видели поднятый палец. Но все его преданные, и Джагай, и Мадхай, увидели, как с неба спускается только один атрибут. Какой это атрибут был? Сударшина чакра. Спускался с неба, крутящийся, такой как солнце, светящийся диск. И он мягко стал приземляться прямо на палец Махапрабху. И когда Сударшина чакра соприкасается с пальцем Господа, она сразу срывается на оскорбителя, его преданного. И когда Сударшина чакра еще не коснулась пальца Господа, Нитянанда уже вымолил Махапрабху, чтобы тот принял все греховные реакции этих двух личностей. И Махапрабху прямо в самый момент приземления он опустил палец, и чакра исчезла. И он сказал: негодяй, он сказал Джагай Мадхай, благодарите Нитянанду, ибо по его милости я дам вам то, чего вы не заслуживаете. Но Нитянанда, он говорил Господу, это было проявление лилы. Господь, естественно, не хотел убивать. Нужно было проявить миссию. И Нитянанда проявил и сформулировал миссию Махапрабху. Потому что когда он хотел убить Сударшина чакры Джагая Мадхая, Нитянанда припал к его стопам и сказал: «О мой дорогой Господь, неужели ты забыл, для чего ты пришел в этот раз? Ты же пришел не наказывать негодяев, а делать их чистыми преданными». И Махапрабху сказал: «Да». И это услышали все. Вот это и было сформулировано Нитянандой. Нитянанда сформулировал миссию. Махапрабху. Он не пришел наказывать негодяев, он пришел сделать их вайшнавами. И в этом и проявляется вот это шлока. И поскольку мы все жители, так сказать, Кали-Юги, то я не думаю, что какой-то другой эпитет относился бы к нам. Рахини Сута Прабху часто его употребляет в общении. Негодяев. Шрила Прохлад Махарадж говорит: глупцы, негодяи. Мудхи шутки. То есть, к вопросу, ты понял, да, о чем я сказал? Примерно понял, почему. Что Кришна может руководствоваться атрибутами или без атрибутов в зависимости от выполнения определенной миссии. В зависимости от определенной миссии. Допустим, как вараха, он приходит, и он использует палец. Иногда он использует сударшину чакру. Иногда все есть, но используется что-то одно. Иногда используются четыре фактора сразу. В зависимости от того, в какие отношения вступают с ними те или иные участники Нитья-йога. То есть в чем секрет Нитья-йога? Вернее, Господь, он использует свою атрибутику частично либо полностью. Когда он пришел как Нарасимха, в его руках было бесчисленное количество атрибутов. То есть он показал все атрибуты своей вещи, а не один не использовал. О котором ты говоришь, что я не должен быть убит никаким видом оружия. И он показал все виды оружия. Вот показал. Вот смотри. Чтобы выполнить благословение Брахмана. Да. Да. Да, потому что он в настроении рад находится. По-моему, вчера вечером мы обсудили этот момент так очень кратко и очень тщательно. Помните, да, когда я уезжал домой, мы все в коридоре стояли и обсудили этот вопрос. У тебя и качака же не было. Помню, ты был ли? Мы тогда обсуждали. Что пока живое существо существует три проявления сексуальной зависимости, которые подразделяются еще на три. Итого 9. Когда человек решает свои сексуальные проблемы на грубом материальном уровне, то эта сексуальная проблема переходит на тонкий план, то есть желание выделяться. Что такое желание выделиться? Желание выделиться – это желание стать великим мудрецом и иметь свой подход, свой взгляд на философию, мудрый, так сказать. Далее возникает желание управлять другими. Далее, решая эти проблемы, и ту, и другую, возникает желание приобретения мистических сил и управлять законами природы. Далее возникает желание небесного комфорта. И последней стадии сексуальной зависимости, есть желание слиться с Господом, то есть стать наслаждающимся. Все эти имперсоналисты, они хотят слиться с Богом. Почему? Что они так и не понимают, что они наслаждающие, а не наслаждающиеся. И в этом, что они тебя так настраивают и стремятся от каскеза, и все, есть великое оскорбление. Поэтому все их помыслы, мотивы, вся их деятельность нечиста. Поэтому Шри Шипанишад говорит, что все эти искатели так называемой абсолютной истины и слияние с ним оканчивают свою жизнь в самых отдаленных районах Вселенной. Существует один наслаждающийся. И миллионы, миллионы наслаждающих, которые исходят, опять же, из одного наслаждающего. Шри Мати Радхарани. Да. И он почему всем-то и дает их, чтобы вы поймите, что вы должны наслаждаться Кришной, а не пытаться стать Кришной. В этом и есть великая тайна, о которой я говорил. Никто раньше. Никто. Дал эту форму в любви. И здесь пишет Прабхупада. Миновав, миновав долгий и утомительный путь, связанный со строгими правилами, предписаниями и ограничениями. Он миновал это. Дав просто. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. В этом проявилась его особая милость. И более милость его воплощения, говорит, Господь не проявляет. Может быть, конечно, он может и не следовать, но обычно он следует. Говорите, что Господь может не следовать, но, как правило, он следует очень строго. Поэтому он говорит Бхагавад-гите Арджуна, все должны выполнять свои обязанности, даже я, хотя могу этого не делать. Даже я это делаю, чтобы научить вас всех. Поэтому мы должны понять, что мы наслаждающие, а не наслаждающиеся. Ну что так оно и есть. В этом и проявляется наш майя. Что мы одно принимаем за другое. Думать о себе. Что такое? Одна из анарх, которая покрывает пять форм загрязнения, а одна из этих пяти форм загрязнения – это иллюзия. Что, в чем заключается иллюзия? Я помню, как Гопал Кришна Махарадж объяснял это. Он и сказал это четко, как процитировал Прабхупаду. Иллюзия, которая проявляется в сердце живого существа, это то, что живое существо считает себя тем, кем оно не является. То есть оно считает себя телом, хотя является душой. И даже когда оно осознает, что она душа, оно думает, что она... Помните, есть разные стадии. Путать индивидуальную душу с параматмой. Путать, даже поняв положение параматмы, спутать то, что мы можем с ней быть равными. Или слиться с ней. И вот это желание стать Богом, это майя. Думать о себе так, кем ты не являешься. То есть думать о себе, что ты наслаждающийся. Да. Умонастроение миссионера показал Шрила Прабхупада. Все спутники Господа Чайтаньи показали умонастроение миссионера. Махапрабху пришел, чтобы принести чистую любовь к Кришне. Как ее можно было принести в другом умонастроении? Просто самому любить себя. Но даже само понятие, что он раздавал всем, вот это шлока, уже говорит о том, что он с миссией пришел. Что такое миссионер? Это тот, кто приходит в миссию. Что значит умонастроение миссионера? У всех есть умонастроение миссионеров. У Гауди Марта, у Лакшми Сампрадая, у Кумара Сампрадая, у Рудра Сампрадая умонастроение миссионеров. Но в какой степени? В этом вопрос. В какой степени? Прабхупада нам дал высшее умонастроение миссионеров. Высшее. Он дал нам умонастроение самого Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху отдал эту миссию своим преданным. Специально отдал ее. Для того, чтобы они достигли чистой любви Бога. Он дал это своим преданным. Только выполняя эту миссию, человек достигает чистой любви Бога. Будучи в умонастроении таком. Вот в этом-то весь секрет. Поэтому преданные уходят в духовный мир, когда они в таком настроении находятся. Они могут не знать шлоки, не знать кое-какие-то стандарты, не заумничать, но в их умонастроении, кроме миссии, выполнения миссии, ничего нет. Поэтому они уходят в духовный мир. Они могут давать маленькие результаты служения, но они делают это в умонастроении миссии. В умонастроении паучка. Полубоги обладали очень большими ведическими знаниями и знали ритуалы и все такое. Они даже знали положение Кришны. Знали, но не понимали. Паучок же понял. Результат служения паучка был не нужен никому, потому что он принес песчинку. И в этом огромном построении его песчинка, даже если говорится, там говорится, Прабхупада объясняет, что даже если бы 10 скал убрали оттуда, 10 огромных, самых лучших результатов, что полубогов было настолько много, и они столько этих махин притащили, что даже 10 огромных скал, 10 огромных самых лучших результатов не повлияло бы на события. Что же говорить о паучке, который принес то, чего даже никто и не видел, никогда бы не вспомнил, и даже бы, медитируя на это, не увидел бы этого. Но Кришна, находясь в сердце каждого живого существа, увидел, как, в каком умонастроении он принес эту песчинку. И когда начали распределять милость полубоги, они же большие результаты давали. Но Господь почему-то сказал. Первое место в этом марафоне занял паучок. И все были недовольны. Хотя Кришна был доволен. Поэтому не всегда так. Потому что никто не мог понять, почему он. Мы же принесли больше. Паучок сделал больше того, что он мог. И в этом была его милость. А когда мы можем сделать много, а делаем мало, никакой милости ждать практически не приходится. Каждый из нас может сделать больше. И все вы это знаете. Может больше посвящать времени служению, может больше давать Кришне, может от большего отрекаться и большему следовать. Каждый это может. Поэтому милости не получает. Получает тот, кто на самом деле делает больше, потому что он в более худшем положении. И Кришна, находясь в сердце каждого живого существа, это учитывает. Он учитывает всю нашу карму, что, как, какие у нас обстоятельства. Он является верховным контролирующим, не мы. И он является распределителем всей милости. Это надо запомнить. Он верховный наслаждающийся, и он верховный контролер. Еще вопрос. Шрилупада ки джай! Буки джай! Пурнима ки джай! Окончание марафона Шричитани Махапрабху ки джай! Please, tell me something about the Lord and his abode. Well, a long time ago, at the beginning of creation, when Lord Brahma appeared in his universe to build the planets and the living beings, is the only darkness. Thank you.